Глава 10. Я стоял, опершись руками на главный алтарь Лаверны, под замком барона, куда меня перебросило из лагеря темных эльфов, и чувствовал, как по лбу щекотно соскальзывают струйки пота. Нет, выносливость полностью восстановилась, так что на этот раз так игра реагировала на мои эмоции. В центре алтаря медленно закручивался туманный водоворот, и его темный центр становился все шире. Но не его вид заставлял напрягаться, словно с каждым оборотом у меня закручивались кишки. И даже не бормотание женского голоса, которое становилось все громче, словно владелица приближалась из длинного коридора, наполненного эхом. Напрягаться заставляли цифры в интерфейсе, сменявшиеся с интервалом 5 секунд. Репутация с богиней Лаверной. +100, -100, +100, -100. И это происходило уже минуты 3. Я облизал пересохшие губы и вытер ладонью лоб. «Какая же ты нервная, мать подгорного народа! Не пойму, что я сделал такого, что ты так реагируешь?» Призовой вызов Лаверны, который я додумался использовать в рисковом положении, дал мне на 10 минут статус жреца Лаверны. Вслед за этим внезапным счастьем появились бафы 15% успех и 15% экономии маны. Возможно, дальнейшим своим действием я обязан этим двум цифрам в интерфейсе. Обычно адреналин заставляет действовать резко и хаотично, но на этот раз, как мне казалось, использовал внезапный подарок на всю катушку. Еще прыгая с сильфиды на сильфиду, я вызвал призрачный алтарь. Не спрашивайте, за каким чертом я его вызвал. Не отвечу. Решение принял инстинктивно, каким-то позвоночным чутьем. И в первый миг показалось, что этим лишь добавил проблем. Однако сразу понял, что проекцию алтаря можно перетаскивать с места на место курсором. Успел, перепрыгивая в очередное облако тумана, и успешно подтянул ближе, прежде чем он остался висеть между небом и землей на недосягаемом расстоянии. Если бы начал обдумывать и рассчитывать, точно бы не успел. А так умудрился еще и раскрыть на лету его интерфейс. Зачем-то. Видимо, множество дроу, удивленно задирающих головы, поспособствовали следующим инстинктивным действиям. Я тогда кликнул по 70% вероятности создания стальной кирки, и в то же мгновение мои божественные баллы ушли в ноль, а в руках появилась длинная рукоятка внушительной железяки, доложив о ее успешном появлении. Каждый последующий спрыг переносил меня из тумана в туман, а сильфиды, теряя жизнь, плавно спускали меня все ниже и ниже. Заметить столь экзотично спускающегося с небес гнома могли разве что самые дальние эльфы-стоянки. Те же дроу, что бродили под ногами, хоть и посматривали с недоумением, но ничего не предпринимали. Начать нервничать по этому поводу я не успел. Спустился без помех неподалеку от огромного шатра в центре лагеря. В тот момент меня занимал лишь один вопрос. Сможет ли Иеронимус вырваться из ловушки или нет? Когда из открытого с одной стороны главного шатра в небо ударила молния, я понял, откуда исходит угроза, и метнулся туда. В лагере было довольно шумно. Его наполнял скрежет точащегося оружия, чавканье пожирающих древесину жирных гусениц, звон походных кузниц, поэтому, видимо, даже чувствительный слух дроу не смог различить шепот моих повторов заклинания туманной сильфиды. Закованные в разнообразную вычурную броню, высокоуровневые воины большей частью лишь провожали взглядами мое передвижение. Несколько раз самые нервные пытались рассечь туман саблями, пронзить копьями, но особо не старались, так что увернуться от вслепую свистящего оружия не составляло труда. Водоворот в центре алтаря остановился, и я оставил воспоминания на потом. Воздух над каменным треугольником налился светом, и из него сгустилась рослая женская фигура. Лаверна. Две человеческих руки раскрыты, словно готовятся принять меня в объятия, а четыре призрачных руки за плечами двигаются, сплетая пальцы в какие-то сложно индийские танцевальные фигуры. Но вот богиня открыла черные глаза и вперила в меня грозный взгляд. Я откашлялся и смущенно сказал: «Приветствую тебя, о великая! Благодарю за спасение. И смотрю, гардероб у тебя с последней нашей встречи изменился в более закрытую сторону». Глухое платье до пят, которое, в общем-то, судя по сияющим щиткам, было скорее какой-то серьезной бронемантией, дрогнуло, и по нему пронеслось сиреневое свечение. Богиня поджала губы и сказала: «Не знаю, чем я думала, когда подарила тебе возможность вызова. Горн, как тебе в голову-то вообще пришло влезть в самое эльфийское логово, да еще призвать туда меня?» Я смущенно потупился и ответил. «Ну, появились обстоятельства непреодолимой силы, и огромнейшее тебе спасибо за то, что выдернуло меня из этой глубокой засады, о великая и благородная». Богиня вздохнула. «Ни одна моя жрица не рискнула бы вас звать ко мне в такой ситуации. Ты, конечно, не знал, но если бы дроу сообразили бы призвать в ответ лос, а они могли, гномы могли бы надолго остаться без своей богини». Я прикусил губу и поднял брови, а та продолжала. «Чтобы ответить на твой призыв, мне пришлось влить в проекцию очень много магии, потратить массу драгоценных жемчужин силы бессмертных игроков, и твоя безответственность может сравниться разве что только с твоей удачливостью, Горн». Я шаркнул ногой, поклонился и снова развел руками, чувствуя, что это еще не все. Похоже, божественная мать постепенно успокаивалась. Я скосил взгляд на продолжавшие прыгать цифры репутации. Минус 50, плюс 50. Уже хоть двузначные цифры, и то хлеб. А богиня смотрела на меня задумчиво, и в глазах мелькало, в зависимости от плюсов или минусов, то желание оторвать мне голову, то напротив обнять. Общаясь с Леной, я неплохо научился читать выражения лица, а у богини они отражались хоть и не так ярко, как у моей гномки, но вполне узнаваемо. Лаверни бы волосы вместо черных рыжие, так вообще бы стало весьма и весьма, правда, она в три раза выше меня ростом, тем не менее. О чем я думаю вообще? А цифры, навязчиво мелькавшие в интерфейсе, наконец остановились, и к ним начали пристраиваться постепенно выплывающие слова, так, словно их печатали. А может и печатали. Пальцы богини подрагивали очень характерно. «Внимание! Вы первый из всего гномьего племени получаете титул «Безголовый любимчик» плюс 15 репутации с богиней Лаверной, плюс 5% успешности при занятии любым делом». Ее взгляд потеплел, и речь зажурчала, лишившись последних ноток гнева. «Пожалуй, я воспользуюсь все равно уже потраченной силой призыва и расскажу тебе, что случилось в те древние времена, о которых, как я постоянно слышу, шепчутся гномы. О том самом якобы проклятии Гефеста, которое он обрушил на мою голову перед смертью. И, возможно, ты как раз один из немногих, кто сможет заставить мужчин подгорного племени простить меня до конца. Позволить перестать мне томиться чувством вины перед моим погибшим супругом». Я затаил дыхание. По бронированной мантии Лаверны пронеслись красные искры, и передо мной возник чугунный котел, по краю которого покатилось красное яблоко. Все быстрее и быстрее. «Кажется, я знаю, что это», — успел подумать я, и следующий миг это подтвердил. В темной воде котла появилась могучая фигура в кожаном кузнечном фартуке и бородатое насупленное лицо, рассеченное шрамом. Пожалуй, я узнал бы персонажа и без подсказок, однако у него над головой возникло имя — Гефест. Затем изображение в котле увеличилось, стало объемным, и я странным образом ощутил раздвоенность, находясь и перед котлом, но и словно одновременно стоя внутри сцены. Воздух дрогнул от грохочущего голоса божества, и я невольно хмыкнул, насколько не соответствовал его звук словам. «Лави, проказница! Ну и куда ты пропала? Я же знаю, что ты здесь!» Я заметил за его спиной застывшую, как изваяние, юную девушку, в которой едва узнал Лаверну. Узнал разве что по росту в 6 гномьих, хотя она и не доставала макушкой до груди Гефеста. Первое, что бросилось в глаза — отсутствие туманных рук на спине. Обычная девушка в короткой тунике. Сжимает в ладони сандалии, стоит на цыпочках и сотрясается от сдерживаемого смеха так, что тугая грудь подпрыгивает. Она скользнула следом за Гефестом, повторяя его движение. А тот очертил какой-то знак в воздухе в виде пламенной четверки и резко поднял внезапно появившийся в руке молот. А крест разлился тонкий хрустальный звон. Лаверна испуганно замерла, но, увидев, как озадаченно Гефест покачивает головой, победно вскинула сжатый в руке узорчатый гребень, зубья которого из прозрачных разноцветных каменьев так и играли всеми цветами радуги. Она ткнула его в волосы, что сами собой собрались в длинную черную косу, и прошептала: «Потрясающе! И такая вещь глупо валяется в сокровищнице? Ну уж нет, определенно мне она нужнее. С ней даже могучие боги не видят меня. Ох, я им и устрою! Во-первых, соли в вино тупому урру. Во-вторых...» Тут изображение дрогнуло и пропало, а я вновь оказался снаружи. Лицо богини, опустившей взгляд, раскраснелось. Она вздохнула. «Да-да, вот такой я была глупой и беспечной тогда, с идиотскими шуточками. Вспоминать противно. И своим жрицам я не могу этого передать». Я осторожно кивнул. «Чтобы не терять лицо, понимаю. И что ты устроила в те давние-давние времена?» «Много чего», — уклончиво ответила богиня. «В сокровищнице оставила иллюзию гребня, чтобы Гефест его не хватился, и пользовалась им долго. Но шуточки были хоть и глупыми, но безобидными. Боги, которых они не касались, хохотали, как пьяные крестьяне. Откуда мне было тогда знать, что этот гребень Волкана имеет такое важное значение?» Богиня замолчала, кусая губы. Я тоже помолчал, боясь спугнуть эту внезапную откровенность, вызванную ситуацией, но все же осторожно подтолкнул клиентку к ответу. «Кто такой Волкан и какое именно значение?» «Волкан — это каменный дракон Гефеста. Он всегда бесполезно лежал в гигантской яме в центре сокровищницы и за сотни лет нашей совместной жизни ни разу оттуда не выползал. Мой божественный супруг никогда о нем не рассказывал. Я всегда считала его то ли статусной зверюшкой, которой нет ни у кого из богов, то ли каким-то древним монстром, которого он некогда обуздал и держит теперь в золотой конуре. Ну или огромная живая драгоценность, которую создал сам Гефест, ведь дракон полностью состоял из крупных драгоценных камней». «А чем он оказался в действительности?» Ресницы богини дрогнули. Она тихо ответила: «Соратником, союзником. Он мог делать то, что не мог делать сам Гефест. Когда все подземье Росланда содрогнулось от удара вселенной демонов, что будто колючий таран ударило снизу, Волкан проснулся. Драгоценности сокровищницы взлетели в воздух и закружились, прилипая к его фигуре. Я видела, как по его раскрытому крылу взбегает Гефест. Они взмыли над тогдашним стольным городом гномов Асуром, сорвав вершину горы, а потом дракон, сложив крылья, обрушился вниз, и земная твердь под его тяжестью расступилась, поползла чудовищными трещинами, и от невидимой снаружи битвы задрожали скалы. Всего час тогда ему понадобился, чтобы сокрушить демонов в этом месте. Но прорывов было множество, и Гефест носился на Волкане по всему материку без отдыха, тогда как другие боги лишь растерянно наблюдали за хранителем нашей вселенной. Бронированные хирды гномов раз за разом отшвыривали легионы демонов, что пытались проникнуть в узкие ходы, которые дракон оставил специально, чтобы подгорное племя перемололо их как можно больше. Дни сменялись ночами длинной чередой. Гефест призывал на бой людей, орков, хоббитов, эльфов, и те пошли за ним, но остальные боги испугались, что он заберет себе их народы. Они начали запрещать помогать нам, начали плести интриги, рассыпать обещания и не выполнять их. Богу гномов было не до этого. Он сражался, сражался и еще раз сражался. И когда из подземья вылетели самые страшные твари вселенной преисподней, князья тьмы с их элитными легионами, Гефест их встретил один, верхом на Волкане, окутанном облаком драгоценностей, со своим огромным молотом в руке. Меня не было рядом. Я видела все это издалека сквозь арфу отражения, что передавало звуками картину битвы. И она была страшна. Хирды гномов шли на бой с песней, и в этой песне не было слов, лишь рев ярости, крик лопающегося камня и шипение кипящей лавы. Демоны выли и клекотали, швыряя то заклятие стальных деревьев, то создавая в небе тысячи бешено кружащих дисков, то пытаясь сбить Гефеста тучами гигантских стрел. Но у него на все был ответ, повинуясь жесту из массы драгоценностей, шлейфом носящихся за драконом выныривали артефакты, что насаживались на шипы волкана, как гайки на болты, и он отвечал на каждую атаку то черным пламенем, что развеивало стрелы, то огромным щитом, о который плющились стальные деревья, то громом, от которого лопались зубастые диски демонов. Гефест же сокрушал владык ударами молота, плюща их рогатые головы и ломая крылья. Но вот вдруг из ниоткуда начали появляться огромные дергающиеся щупальца, словно морды гигантских каракатиц, пытающихся схватить волкана. Гефест лишь усмехнулся, сделал очередной жест, и следующий артефакт вдруг растворился у него в пальцах. Это и была та иллюзия, которую я оставила от драгоценного гребня. Демоны мгновенно поняли, что Гефесту нечего противопоставить этим щупальцам, которые, похоже, были каким-то не слишком сложным заклинанием, потому что владели им многие демоны. И вскоре все небо кишело ими, как червями. Сонмища больших и малых голов каракатиц рвали и хватали воздух. Что произошло потом, не видела. Я помчалась на место боя из дальнего далека, сжигая саму суть своей жизни, но все равно слишком медленно. А когда приблизилась к полю битвы, наши адамантовые хирды добивали остатки демонов. Гефест рушил скалы, закрывая зияющие провалы, в которые они пытались сбежать. Но это была не победа. Гневный шепот целого народа зазвучал у меня в ушах. Лаверна предала, Волкан погиб. Демоны разодрали его драгоценное тело и уволокли саму его магическую суть в бездну. И я испугалась. Стояла на краю поля, невидимая и неслышимая, сжимала в руках злополучный гребень и полнилась чувством поражения. Я опоздала. Ненависть гномов, наполнивших их сердца, точила и рвала меня. Я слабела, как будто мне вскрыли вены, и бежала в ужасе, не найдя в себе силы предстать перед взглядом супруга и перед судом моего народа. Когда погиб Волкан, у гномов пропала магия. Пути, связывающие наши города, сломались. Это стало началом конца. И Гефест погиб. И почти все гномы были убиты. И... «Знаешь, Горн, нет мне прощения!» Из закрытых глаз богини текли целые ручьи слез. Я забыл за этим рассказом все мысли о возможных квестах и чувствовал, как у самого перехватило горло. Я пробормотал. «Ну, неужели нельзя было сделать копии этих гребней? Да побольше, как и прочих запчастей боевых. Что за ерунда?» Лаверна всхлипнула и прижала ладони к лицу. Захлебываясь рыданиями, выдавила: «Невозможно! Они все были живыми частями Волкана, просто лежали отдельно, потому что разом их все контролировать он не мог. Я это поняла гораздо позже». «Погоди, Лаверна, не реви! Этот гребешок ведь работает до сих пор?» «Да, я им иногда так и пользуюсь, для невидимости или, как сегодня, чтобы пронзить пространство, чтобы перенести тебя сюда. Если бы тогда он был у Гефеста, Волкан легко бы вырывался из любых щупалец». «Да погоди ты, оставь прошлое в прошлом. Подумай, если он живая часть Волкана и работает, тогда каменный дракон еще жив.